Покои Голицына натоплены жарко. Полы схлестан можжевеловым веником, ковры на стенах, гравюры, коих хозяин большой ценитель, города, парсуны, баталии. В кабинете висят планы Питера, Москвы, голицынских вотчин, глобус, иконы в красном углу, темные древние лики, полыханье рис, венцы из крупных жемчужин, мерцающих морозно. Печь, одетая русскими изразцами, напротив исполинский шкаф, толстые тома за стеклом, иноземные печати, Запад и Русь, лицом к лицу. На изразцах маковки церквей, зубчатые кремлевские стены, молотки в сарафанах, стрельцы с алебардами, некий лохматый зверь с кошачьей мордой — все памятно Данилычу с детства. Корявые подписи под картинками пытался сам разбирать. Учиться не довелось. Книги стыдят невежду. Этажами высокомерно громоздятся трактаты об экономии, об управлении, убеждают Голицына, сколь благодетелен парламент. Поди и сейчас начнет проповедовать. Приветлив, почует польской кунтушевкой для аппетита. Забористо зелье. Государыне вчерась худо было, слыхал? Страшно, батюшка, на вулкане живем. Если, не дай Господи, если покинет нас. Скрипнуло резное кресло, выложенное подушками. Боярин подался вперед, уперся долгим испытующим взглядом. Гвардия-то, батюшка, слушает тебя. «Покамест я командую. Ты о чем?» «Анну гвардия не допустит. А Елизавету?» «Трон мужескому полу приличествует. Великий государь назначил место дочерям. Гвардия со мной, Дмитрий Михайлович. Добро, добро». Наконец-то разговор откровенный о главном. К тому и толкал светлейший, устал толкать. Первый ход сделал боярин к альянсу полному. Домашние стены надежны, решился. «За солдат я ручаюсь», — продолжал князь. «Офицеры всякие есть. Чужих-то мало теперь. Однако и свой хуже чужого бывает. Бутурлину не вей». «Русский же человек», — протянул Данилыч недоуменно, — «под галштинцем согласен быть. Ох, кому верить нынче? Брату родному ты веришь?» Пальнул вопросом, вскинул глаза к портрету. Двое Голицыных рядом, словно в шеренге. Михайло, фельдмаршал нынешний, глава украинской армии, пошире в плечах, скулы костистее. «Бравые молодцы!» «Помилуй!» — отозвался боярин с некоторой обиды. «Что он, то и я, одна кровь!» «Царицы я внушаю», — сказал князь твердо, — «но ведь и другие тоже. Вьются около. Ты углядишь чай?» Похвалы удостоил. Зорок Деменьшиков вовремя заметит опасность. Для этого имеет силы и средства, которых нет у Голицына и друзей его. Польщенный внутренне, Данилыч принял как должное. «Стоглазым Аргусом надо быть. Сговор есть против нас, Дмитрий Михайлович». «Против нас». Фраза взвешена. «Альянс заключен. Враги отныне общие. Надо ли называть их? Вряд ли, ведь гораздо сильнее впечатляет недосказанное». «Ты, прости меня, за книгами-то чуешь ли, что творится? Комплот зреет. Покрепче словцо, кажись, чем сговор французское. Издеваются золоченные грозбухи. Так вот им, комплот. Сообщество тайное». Голицын поднял обе руки, ладонями к гостю защищаясь. «Царевичу «Угрожают», — добавил он внятно, тихо. «Кто, пока не скажу, извини. Может, кого и зря подозреваю, клепать напрасно, Боже, избави». «Зачем же, батюшка?» Голова в бархатной шапочке опустилась низко, как знать, принял к сердцу или скрывает усмешку. «Люди, люди!» — близорукие глаза жаловались. «Почитаешь в курантах кругом коварством и в просвещенных странах». Вошел комнатный слуга, седой, согбенный. Должно, в бабки играл с господином, вместе росли. Кушать подано. Голицын, видно, огорченный комплотом, потрошил пирог с грибами рассеянно. Данилыч отведал всего понемножку, из вежливости, не до еды, мол. Смеркалось, в кабинете зажгли паникадило на 20 свечей медное в виде солнца с лучами работы вотчинных мастеров. Откланяться хозяин не отпускает. «Сохрани Бог нам царевича! Каков царь из него? Второй Петр, да не тот. Второго Петра Великого не будет». «Не будет», — кивнул Данилыч, — «через 1000 лет разве? И то нет, немыслимо». «Так вот я и думаю, если случай горестный, царь в незрелых летах, дитя по сути, оказия нам, Александр Данилович». Говорить с хозяином дома Девьер предпочел бы с глазу на глаз, без Бассевича. Гуляючи, увлек Карла Фридриха в укромную портретную, в сон его предков. Настиг Бассевич, втерся его крючковатый нос. Видимо, не избавится. Девьер обратился к герцогу. «Я буду краток, ваше высочество, пока нет посторонних ушей». «Меньшиков ведет себя странно. Он симпатизант царевича. Вам известно?» «Не любит спесивец прямых вопросов», — круглит глаза. Бассевич, косясь на него, кивает. «Мензиков. Нам известно». «В Петербурге фронда, ваше высочество, в пользу царевича. Теперь и Меньшиков. Зо-зо». «Перепил?» «Нет, кажется, не настолько». «Ваше высочество!» — воскликнул Девьер с отчаянием. «Схватил бы за галстук и дернул. Если царевич... Вы меня поняли? Это же катастрофа! Для вас, для вашей супруги! Ах, зо!» Вперился в потолок галштинец, словно ждет наития сверху. Министр закивал быстрее. «Да, да, господин граф, вы абсолютно правы. Нельзя допустить». «Абсолютно нельзя». Предки на полотнах пучат белесые глаза, точно как Карл Фридрих затесался безродный граф по воле случая, бывший юнга с голландского корабля. «Умоляю вас, вы должны повлиять на царицу, ваш авторитет. Его высочество ценит ваше дружеское участие. Он имел удовольствие с вами...» «Да, очень большое», — холодные, немигающие глаза. Девьер ощущал их, уносясь в воске. «Странный прием. Бассевич суетится слишком, герцог — бесчувственный истукан. Прилив высокомерия или... бояться-то ему некого. Прежде всюду совал свое мнение, да всего ему дело, в династии, в государстве. Что-то переменилось. Возок на ухабах заносила, бросала. Жена, сидевшая рядом, поправляла широкую шляпу с цветами. Голос графини на дребезжащей ноте на миг прерывался. «Посуда-то кое-веки та же. Гляжу, тарелка у меня, слышь, треснутая. Я лакею. Ты что, паскудник? Сейчас, — говорит, — и не принес ведь Ядриево, а Юсупиха мне оставь нету у них. Задолжали высочество, кругом задолжали, булочнику, мяснику, рыбнику. То-то и вина доброго не было. Где уж сервизы справлять?» «Задолжали», — повторилось в мозгу де Вьера. «Ведь правда урезан пансион герцогу». «Постарался твой братец. А что? Да так, не кстати оно. Конючить будет галштинец. Что нам толку-то от него? В долгах, значит, зависим. Вот и амбиции свои умерил. Стучаться надо в другие двери, к Толстому, к Бутурлину. Для них Петр II, бабка его, беспощадные мстители». При столе был Бассевич. Не раз и не два в последние месяцы. Повседневная записка умалчивает о щедрых подарках, которые министр кладет в свой карман. Кольцо с изумрудом, табакерка с бриллиантами, ожерелье супруги. Беседа с Девьером в портретной Карла Фридриха записана по-русски, кратко. Хранится в спальне светлейшего, в одном из ящиков венецианского комода, на коем кистью художника порождены райские растения и птицы. Декабря в 30-й день, в 3 часа пополудни, прибыли к его светлости великий князь Петр и великая княжна Наталья. Танцевали, бавились с детьми его светлости. Его светлость играл с великим князем в шахматы. Отбыли в 10 часов. «Праздник новогодний устроил Данилыч. Понеже завтра веселье ночное для взрослых. Новинка в России — елка. Зал с Рождества топлен мало, дерево в катке с подсахаренной водой еще свежее, нижние ветки гнутся долу, сладкие гномы висят, звери, фруктовые леденцы из Франции от кондитера маркизы Монпасье, кулечки с заморскими орехами, с персидской халвой. Как вступили гости, ударили пушки у пристани, дрогнули стекла, разрисованные морозом, свечи на елке. Царевич неловко шаркнул. «Вале», — произнес он по-латыни, похвастал ученостью и оцепенел, подняв глаза, знамена. Чуть колыхались в токах воздуха под потолком, простреленные в пятнах пороха. Елку словно и не заметил. Данилыч взял за руку, начал объяснять. «Наши трофеи с войны?» «Полтавская есть? Которая?» «Вот это баталия во всей истории от Александра Македонского, почитай, славнейшая!» «Нечто не знаю», — обиделся инфант. «Вы меня прервали?» Тут Наталья толкнула брата локтем. «Плод сей баталии есть все, что мы имеем окрест. Сей град, наша держава, сильнейшая в целом мире. Прошу вас осторожно». Турецкая сабля заворожила Петрушу. Кривая, с диковинным эфесом, пальцем пробует лезвие. «Мы в Азове взяли. Клинки, пистолеты, ружья разных армий. По всей стене оружие в отблесках свечей рубит, колет, палит бесшумно. Как оторваться?» За обедом инфант мимо рта пронес ложку, облился супом. Наталья хмурила круглое смышленое личико, мимически извинялась за брата. Сашка и Александра прыснули, Мария вытирала салфеткой коричневый, скромно простроченный серебряной нитью кафтанчик. Петруша благодарил по латыни, чем пуще смешил княжича. «Вы-то с кем воевали, сударь?» — спросила княгиня Дарья, заметив шрам на Петрушином лбу. «Катались с Лизаветой. Съехали с горки, из окна зимнего во двор занесло санки, налетели на фонарный столб. До свадьбы чай заживет. «Отчаянная ваша тетя», — вставила пытливо щурясь Варвара. «Она ничего не боится», — заявил инфант и оглядел сидящих. «Я на ней женюсь». «Неужто?» «Этого нельзя, ваше высочество», — вмешался светлейший. «Вас не обвенчают». Остерман сказал, можно. «Он ошибается. Православная церковь не разрешит». Пухлые Петрушины губы надулись. «Я, когда буду царем, повелю». Варвара и Дарья сдавленно хихикали, умилялись. Данилыч качал головой досадливо. Перемудрил Остерман. Воображал примирить все придворные партии посредством кровосмешения. Кто-то наболтал царевичу, смутил отроческий ум. Дед ваш в юные годы не о свадьбе думал. И до конца трапезы пленял притихших детей, вспоминая былое. Потешный полк Петров под Москвой, тиски солдатской одежды, галстук, в котором едва не задохся, страх, испытанный в первом бою под холостой канонадой. А вдруг взаправду убьет? Стол отодвинут, уставлен прохладительными напитками, музыканты, игравшие под сурдинку марши, грянули полонез. Инфант пригласил сестру, потом князь хлопнул в ладоши, назначил дамский минуэт, подмигнул Марии. Инфант ей по плечо, но повел уверенно. Варвара наблюдала с иронией. Лизавета поди натаскала. Дарья растрогалась. Вырос-то как? Ростом деда догонит. И волосом, кажись, в него черный, может, чуть посветлее. Машке живости бы придать, так ведь и с сапегой хоть бы кровинка на лице от танца. Юбку придерживает двумя пальцами, по правилам, указательным и большим, бела, спокойно урок исполняет, а младшая, вон она, носится вокруг елки с Сашкой, мотает его, как котенка, мушку налепила над губами, кокетка стала быть. Куклы заброшены, ее бы сватать, да очередь Машкина, Александре ждать. Худо вышло с поляком. Угомонились, царевичу танцы наскучили. Пора показать покои верхние. Наталья с девочками, Данилыч завладел Петрушей. Наше дело мужское, пошли. Дверь Ореховой открыл благоговейно. Свечи уже горели, лик государя сиял беспечальной молодостью. Голландия, верфь, на руках мозоли. Мозоли? Что это инфант не ведал, но, увлеченный рассказом, завидовал. Мужское занятие здесь — это шахматы, любимая игра царя, фигуры, согретые им навечно. Некая таинственная искра теплится в недрах янтаря, дивного морского камня. Сокрытая мудрость, неразлучный, готов был всю Россию за шахматы усадить, а людей государственных понуждал к тому. Но Петруша, похоже, разочарован. Расставлял свою рать лениво, начал нетерпеливо, развернуть ее не сумел и, прозевав ладью, слона, равнодушно сдался. «Карты есть у вас?» Вопрос в самое сердце ударил. «Карты. Еще в Ореховой?» — онемел Данилыч. «Я умею», — услышал он из уст отрока. «Я с Иваном играю». «Ох, пристал Долгоруков! Что хорошего, дьявол их изобрел, ваше высочество, ваш дед!» Гневный прочел приговор коварной приманке для уловления душ, источнику всяческих несчастий, потом передал огорченного инфанта Сашке. Княжич топтался за дверью, тыкался, известно, тянет похвастаться. Убежали стремглав в гардеробную, застряли там. Одежек разных военных, цивильных, маскарадных у Сашки сотня. Ликуют мальчики, потрошат шкафы. то-то плезир Петрушке превратиться в драгуна, в венгерского гусара, в султанского янычара. Прощались гости нехотя. Небось, всю ночь бы резвились. Данилыч проводил до саней. Лакеи несли подарки, редкие лакомства, снятые с елки, пудовый географический атлас, большую венецианскую куклу в дорогих шелках. Светлейший доволен. Визит западет в сердца их высочеств. Где еще в Петербурге подобный чертог? Зимний и сейчас с новыми флигелями беднее. Взбудораженный дом затих не сразу. Задумавшись, князь отрешился от суматохи. Жена и своячница, командуя челядью, наводили порядок. «Потомки великих мелки бывают». Кем изречена афоризма? «Мелки, слабы для самодержства, потребен перст указующий». Проводил жениха. Варвара откуда-то. Кольнула острым плечом, задержалась, мина лукавая. Не скроешь, мол, догадалась. Заладили, отстранился князь, жених, жених, дитя еще. Поспешно, чуть не бегом к себе. Лакей запалил светильник, озарились дельфтские изразцы, взлетели синие птицы, будто вспугнуты. Творя перед сном молитву, Данилыч унимал волнение. Зачем бежал от правды? Пора признаться домашним, доколе таится. Секрета нет. Остерман посвящен уже. Если не врет лукавец, заднюю мысль имел, излагая прожект. «Вам дорогу очистил», — сказал в беседе приватной и пояснил. «Церковный запрет известен ему, не настолько наивен. Огласил прожект, чтобы протест возбудить, рассеять толки. Елизавете за царевичем не быть, так же и другим девицам августейшей фамилии. Родство даже троюродное препятствует браку. Невеста инфанту есть. Дочь первого вельможи, имперского принца. Союз напрашивается. «Мне ли учить вас?» — извинялся немец. «Прозорливость ваша, было бы странно в ней усомниться. Я позволил себе пойти вам навстречу. Ишь, доброход!» В точку попал ведь. Данилыч свыкался с замыслом, давно зародившимся. Дочь Алексашки-пирожника царица, завопят родовитые. Но если Голицын поддержит... А как отнесется цесарь? Свояк ведь будет по-русски. Разом с двумя династиями соединятся Меньшиковы. Что ж, заслуженно. У Машки-то кровь боярская. Хоть и разбавлена подлой. Забыт пирожник, забыт. Воцарение Петра II, здраво судя, прибыток еще не полный. Машкина свадьба — завершение логическое. Два акта, связанные один с другим. Позиция первого вельможи с сим венчаньем упрочится. Регент взрослому суверену — фигура лишняя. Таковось зятя послушает. Теперь от царицы зависит, без ее согласия дело не сделается. Завещанья-то нет. Обусловить черным по белому женитьбу наследника, чтобы невесты не искала иной. Догорают свечи в спальне, слуга, поплевав на ладони, гасит. Померкли голландские изразцы, а птицы словно вьются, машут крыльями в темноте, кричат тревожно. Последняя мысль на пороге Морфея о неразлучном. Благословит камрата или негодует. Уж верно явит какой-нибудь знак.